Глава 10. Мятеж. Конец августа. Когда волнение улеглось, я сказал Рубине: «Хватит. Что сделано, то сделано. Посмотрим, что остается сделать». Я попросил его рассказать мне все, что произошло в городе за те 2-3 недели, что меня там не было. Но коротко и ясно, без болтовни, ибо история вчерашнего дня уже древняя история, а важно знать, как обстоят дела сейчас. Я узнал, что в Кламси царят чума и страх, и больше страх, чем чума, ибо она как будто отправилась уже на дальнейшие поиски, уступая место всяким бродягам, которые, почуяв запах, стекались со всех сторон, чтобы вырвать у нее добычу из рук. Они-то и владели полем. Сплавщики, изголодавшиеся и ошалевшие от страха перед поветрием, не мешали им или же следовали их примеру. Что до законов, то они бездействовали. Те, кто был призван их блюсти, разъехались стеречь свои поля. Из 4 наших старшин один умер, 2 бежали, а прокурор дал стрекача. Капитан замка, старик храбрый, но с подагрой, однорукой, пухлоногой и с телячьими мозгами, дал себя изрубить на куски. Остался один старшина, Ракен, который, очутившись лицом к лицу с этими сорвавшимися с цепи зверями, по трусости, по слабости, из лукавства, вместо того, чтобы дать им отпор, счел более благоразумным смириться и уступить огню его долю. Заодно, сам себе не признаваясь в этом, я его знаю, я догадываюсь, он давал удовлетворение своей злопамятной душе, натравливая стаю поджигателей на тех, чья удача его огорчала или кому он хотел отомстить. Теперь мне понятно, почему выбрали мой дом. Но я сказал: «Ну, а остальные, а горожане, что они делают?» «Они делают бя», — отвечал Бине. «Это бараны. Они сидят по домам и ждут, когда их придут резать. У них больше нет ни пастуха, ни собак». «Позволь, Бине, а я?» «Мы еще посмотрим, малыш, целы ли у меня клыки. За дело, дружок». «Хозяин, один человек ничего не может. Он может попробовать. А если эта сволочь схватит вас?» «У меня ничего нет, мне на них наплевать. Поди, причеши-ка лысого черта». Он пустился в пляс. «Вот весело-то будет. Фрульфинтан, шпин, шпун, шпан, трамплимплот, ход вперед, ход вперед». И на обожженной руке прошелся колесом по дороге, причем чуть не растянулся. Я напустил на себя строгий вид. «Эй, мартышка», — сказал я, — «так мы далеко не уйдем, если ты будешь крутиться, держась за ветку хвостом. Вставай, и будем серьезны. Теперь надо слушать». Он стал слушать с горящими глазами. «Смеяться тут нечего. Дело вот какое. Я иду в Кламси один, сию же минуту. А я? А тебя я наряжаю послом в Дорнеси, предупредить господина Николя, нашего старшину, человека осторожного, у которого душа хороша, но еще лучше ноги, и который себя любит больше, чем своих сограждан, а еще больше, чем себя любит свое добро, что завтра утром решено распить его вино. Оттуда ты пройдешь в Сарди и навестишь в его голубятне метра Гильома Куртиньона, прокурора, и скажешь ему, что его кламсийский дом сегодня ночью и не позже будет сожжен, разграблен и прочее, если он не вернется. Он вернется. Этого с тебя довольно. Ты и сам найдешь, что сказать. И не тебя учить вранью». Малыш, почесывая за ухом, сказал: «Это-то не трудно. Да я не хочу с вами расставаться». Я отвечаю: «А кто тебя спрашивает, хочешь ты или не хочешь? Так хочу я. И так ты и сделаешь». Он начал спорить. Я сказал: «Довольно. И так как этого малыша беспокоила моя судьба, тебе, говорю, никто не запрещает бежать бегом. Когда управишься, можешь вернуться ко мне. Лучший способ мне помочь — это привести мне подкрепление. Я, говорит, их примчу во весь опор, в поту и в мыле, и в туче пыли, Куртиньона и Николя,

Я пришел не серенады петь перед вами, да слушать, как вы стучите зубами. То, что мне надобно вам сказать, не поют, и с крыш об этом не орут. Отоприте, отоприте, черт возьми, или я вас спалю. Ну, выходи, самцы, если таковые еще остались. Хватит куриц стеречь насест. Не то смеясь, не то ругаясь, приотворилась дверь, потом другая. Высунулся осторожный нос. За ним показалась и вся скотинка. И как только один баран вышел из загона, повыспали все. Все наперебой заглядывали мне под нос. Ты совсем поправился? Здоров, как качан капусты. И никто к тебе не приставал? Никто, кроме стада гусей, которые на меня пошипели. Видя, что я вышел невредим из всех этих опасностей, они облегченно вздохнули и полюбили меня пуще прежнего. Я сказал: смотрите хорошенько. Видите, я целеханек. Все на месте, ничего не пропало. Хотите мои очки? Ну, хватит. Завтра будет виднее. Сейчас не время. Полно, бросим пустяки. Где бы нам можно было переговорить? Ганьё сказал: у меня в кузнице. В кузнице у Ганьё, где пахло рогом и земля была изрыта конскими копытами, мы столпились в потемках, как стадо, заперли дверь. В свете огарка, поставленного наземь, на черном от дыма потолке плясали наши большие тени, согнутые у шеи. Все молчали. И вдруг заговорили разом. Ганьё взял молот и ударил по наковальне. Ударом прорвало гул голосов. В прорыв хлынула тишина. Я этим воспользовался и сказал: «Не будем тратить слов зря. Я все уже знаю. У нас засели разбойники. Хорошо. Выставим их вон». Те сказали: «Они слишком сильны. Сплавщики за них». Я сказал: «Сплавщикам хочется пить. Когда они видят, как другие пьют, они глядеть не любят. Я их отлично понимаю. Никогда не следует искушать Бога, а сплавщика и подавно. Если вы допустите грабеж, то не удивляйтесь, если иной, даже когда он и не вор, предпочтет, чтобы добыча попала в карман к нему, а не к соседу. А потом всюду есть добрые и злые. Давайте, как учитель, отделять овец от козлищ». «Но ежели господин Ракен, — отвечали они, — старшина, велел нам не шевелиться, за отсутствием остальных наместника, прокурора, его дело следить за порядком в городе». «А он что делает?» «Он говорит, делает он это или нет?» «Это видно и так. В таком случае возьмемся за это сами». «Господин Ракен обещал, что если мы будем сидеть смирно, нас не тронут. Мятеж не выйдет за пределы предместий. А откуда он это знает?» «Он, должно быть, заключил с ними договор, вынужденный, невольный. Да ведь такой договор — преступление. Это он говорит, чтобы их усыпить. Их усыпить или вас?» Ганьё снова ударил по наковальне. Это была его привычка, как другой, разговаривая, похлопывает себя по ляжке. И сказал: «Он прав». Вид у всех был пристыженный, запуганный и злобный. Дениса Суа, потупя нос, заметил: «Если сказать все то, что думаешь, длинный вышел бы рассказ». «Так чего же ты не говоришь?» — сказал я. «Чего же вы не говорите? Здесь все мы братья. Чего вы боитесь?» «У стен бывают уши». «Как? Вот до чего вы дошли. Ганьё, возьми свой молот и стань перед дверью, приятель, и первому, кто захочет выйти или войти, забей череп в желудок. Есть у стен уши, чтобы послушивать, или нет, а только я ручаюсь, что языка у них не будет, чтобы доносить. Потому что, когда мы отсюда выйдем, мы выйдем за тем, чтобы немедленно исполнить то, что будет постановлено. А теперь говорите. Кто молчит, тот предатель». Шум поднялся неистовый.

Однако нельзя же ему дать этак и жариться. В детстве мы играли вместе и вместе вкусили в церкви святого Мартына тело Господне. Мы с ним братья по первому причастию. Я раздвигаю рогатины, перескакиваю через ограду, шагаю по бешеным головам, они кусались, и сквозь это дымящееся людское месиво добираюсь до моего Гамби и хватаю его за шиворот. «Тысяча богов! Как теперь вырвать его из тисков?» — подумал я, вцепившись в него. «Придется его разрубить, чтобы достать хоть кусок. Но быть же такому счастью! Я бы сказал, что Бог для пьяниц, хоть и не ко всем он был столь же милостив, что как раз когда мой Гамби оказался на ребре ступени и качнулся назад, поднимавшиеся кверху приподняли его на плечах, так что он уже не касался земли и повис посередке, как плодовая косточка, зажатая между пальцев. Раздвигая пятками вправо и влево человеческие плечи, стиснувшие ему бока, я все-таки ухитрился вытащить, хоть и не без труда, из пасти толпы эту косточку, которую так и выперло наружу. Пора было. Пламя смерчем подымалось, как в трубе вдоль жерла лестницы. Я слышал, как шипели тела в недре печи, и, согнувшись, шагая большими шагами, не глядя, во что ступают мои подошвы, я пошел обратно, таща Гамби за сальные волосы. Мы выбрались из пропасти и отошли от нее подальше, предоставив огню довершать свое дело. И чтобы подавить в себе волнение, мы наминали Гамби бока, этому скоту, который почти уже околевая держал и не выпускал, прижав к сердцу два финифтиных блюда и расписную миску, бог весть где стибренные. И Гамби, протрезвев и плача, расхаживал, побросав свои миски, останавливался, где попало, мочась, как фонтан, и кричал: «Не надо мне того, что я украл!» На рассвете явился прокурор, мэтр Гильом Куртиньон, сопутствуемый Робине, который вел его с барабанным боем. Его сопровождали 30 человек ратников и отряд крестьян. За день подошли еще другие, приведенные господином старшиной. На следующий день еще новые, присланные нашим добрым герцогом. Они потрогали горячий пепел, составили опись убыткам, подвели им счет, прибавили к нему свои путевые и харчевые издержки, а затем вернулись туда, откуда пришли. Хочешь знать, какова здесь мораль? Изволь. Подсоби себе сам, подсобит король.